что, возможно, самое лучшее в его положении. Вы видели его, прежде чем он благоразумно избрал изгнание? Нет? Вы ничего не потеряли. Из того, что смог разузнать доктор Брайерли, получается, что ваш кузен очень скверный молодой человек. А теперь, дорогая, скажите, Сайлас добр к вам? Да, всегда ласков, как сегодня в вашем присутствии. Но мы на самом деле видим его крайне мало. Вам нравится жить здесь? Нравятся здешние люди? Жить? Да, очень. И люди не такие уж плохие. Есть старуха, которая нам не нравится. Старуха Уайт. Она злобная, скрытная, лживая. По крайней мере, я так думаю. И Мэри Куинс со мной согласна. Есть еще отец с дочерью по фамилии Хокс, которые живут в Уиндмиллском лесу. Они до нельзя неучтивые, хотя мой дядя уверяет, что грубят они без всякого умысла. Но это действительно пренеприятнейшие люди. Кроме этих, мы мало видим слуг и кого бы то ни было. Должна вам сказать, кто-то тайно приезжал сюда однажды поздней ночью и оставался несколько дней, но ни Милли, ни я не встречались с приезжим. Только Мэри Куинс видела экипаж у боковой двери в 2 часа ночи. Кузина Моника проявила такой интерес к последним моим словам, что остановилась. Заглянула мне в лицо и, сжимая мою руку в своей, принялась расспрашивать. Она слушала меня и, казалось, терялась в ужасавших ее догадках. «Это неприятно», — вздохнула я. «Да, это неприятно», — проговорила леди Ноулс очень мрачно. Тут к нам присоединилась Милли, кричавшая, чтобы мы взглянули на цапель в небе. Кузина Моника подняла голову, улыбнулась, кивком поблагодарила Милли и опять погрузилась в задумчивое молчание, как только мы продолжили путь. «Вы должны приехать ко мне обе, запомните, девушки», — вдруг проговорила она, — «и приедете. Я устрою это». Какое-то время мы шли молча. Милли опять убежала проверить, видно ли в спокойной воде под мостом старую форель. А кузина Моника, пристально глядя на меня, тихо спросила. «Вы ничего не замечали, чтобы вас встревожило, Мот?» «Не пугайтесь так, дорогая», — добавила она с коротким смешком, не слишком, впрочем, веселым. «Я не хочу сказать, на самом деле встревожила. Нет, не встревожила. Я хочу сказать, не могу найти слова. Разволновала, раздосадовала. Нет. Вот только та комната, в которой мистера Чарка нашли мертвым. О, вы видели ее? Как бы мне хотелось ее увидеть. Ваша спальня не рядом с ней? Нет, она этажом ниже, с фасада. Со мной разговаривал доктор Брайерли, и мне показалось, у него было что-то на уме, о чем он предпочел промолчать. Поэтому после его отъезда я сначала, как вы выразились, встревожилась. Но кроме этого случая других причин не назову. А почему вы спросили? Вы боитесь мод привидений, бандитов и вообще всего на свете. И я хотела узнать, не досаждает ли вам сейчас что-нибудь, кто-нибудь. И только, уверяю вас. Я знаю, — продолжила она, внезапно меняя легкий тон, на исполненной страстности, о чем говорил с вами доктор Брайерли. И я умоляю вас, мод, подумать серьезно. Когда вы приедете ко мне, вы должны будете остаться в Элверстоне. Кузина Моника, где же честность? И вы, и доктор Брайерли, одинаково меня запутываете. Вы не представляете, какой нервной я иногда бываю, и однако никто из вас не хочет сказать, что на самом деле имеет в виду. Кузина Моника, дорогая, неужели же вы мне не скажете?